Черных Евгений. Братья и сестры, я прочитаю место Писания, написано послание к Колоссянам, апостол Павел пишет. Первая глава, 3 стиха, с 12 по 14. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего царства возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Христос нас омыл, очистил». И здесь вот Павел говорит, что «и призвал нас к участию в наследии святых во свете». Евангелие – это свет. И каждый возрожденный человек, он должен принимать это участие. И участие со всеми святыми для того, чтобы проповедь Евангелия распространялась. Братья и сестры, Крым – это полуостров. Вы, наверное, все хорошо знаете, вот, потому что через ваши все дороги, люди из России и отсюда едут немножко погреться, отдохнуть. Омываются двумя морями. Это Черное море и Азовское море. Братья и сестры, больше я буду говорить. У нас в данный момент в Крыму есть эпицентр. Это Керчь. Мы уже немножко говорили на прошлых конференциях о нем, об этом городе. И сейчас, в принципе, это самое наше такое место, где сосредоточены все силы нашей области. Крым, то есть Керчь, вы все знаете по истории о том, что смерть произошла в той местности, это в 72-м году Ваня Моисеев отошел в вечность, там его убили. И после этого там была маленькая группка, потом кто-то уехал, кто-то умер, и так немножко оно все осталось, но регистрировано собрание там большое. И до какого-то времени практически там ничего не происходило. Но потом Бог положил такое желание, стали там производить мы благовестие. Сам город, он прилично большой, ну, по сравнению с Крымом, если так сравнить. Там проживает 145,5 тысяч населения. Практически, как сказать, таких заводов больших нету. Ну, людей прилично. Там есть морпорт и судостроительные заводы. И хотим отметить о том, что слушание, которое люди там выслушивают от благовестников, знаете, воспринимают очень хорошо. И люди с удовольствием слушают проповедь Евангелия. И все вот благовестники, которые в течение последних лет ездят туда, приезжают и говорят, что на самом деле там есть жаждущие, которые желают слушать Слово Господне. Было даже время, знаете, когда нам подходили и говорили, где ваш офис? Мы хотим к вам прийти. Мы говорим, почему у вас такая потребность? И одна там бабушка говорит с дедушкой, говорит, знаете, у нас, говорит, зять, говорит, пастор, говорит, там вот тех, которые там танцуют и прыгают. Мы, говорит, у них, говорит, побывали, говорит, нам, говорит, не понравилось. Совершенно неверующие люди. Говорит, а у вас, говорит, вот здесь, говорит, были нас в вашем собрании, да, говорит, нам, говорит, так, говорит, понравилось. Где, говорит, ваш офис? И знаете, друзья, в нашем сердце, оно, в принципе, стало проявляться такое желание, что, чтобы что-то в Керчи произошло, где-то бы место найти. И хочу засвидетельствовать такую милость Божью, что один брат из нашего братства, ну, высказал такое желание потрудиться и сказал такие слова, что если кто-то пожелает переехать в Керчь, то я поучаствую в покупке дома. Знаете, ну, несколько раз объявления были, да, помните? И на межобластных братских было объявление, и здесь на конференции объявления были. Но никто не желал, в смысле, еще не проявлял такого же рвения переехать в Керчь. Знаете, и в прошлом году было крещение, и стали собираться на квартире. И знаете, и в это лето, в этой квартире, в которой живет бабушка одна, она живет в духовной квартире, но в зале у нее собиралось собрание. До 40 человек собирались. Но это плюс гости. То есть наши верующие в основном и неверующие приходили. И мы поняли о том, что ну, просто квартира стала трещать. И стали искать место, где бы что-то приобрести. И знаете, Бог пошел навстречу. Если есть возможность включить. Мы вообще по документам купили дом. Но если вы сейчас увидите, в каком состоянии он, то больше всего мы, наверное, приобрели землю. Видите, да? Можно следующую фотографию? Вот это вот огород. То есть здесь можно, братья и сестры, построить большой молитвенный дом. Возможность есть. Еще можно одну фотографию? Вот он, этот домик, который, как вроде бы, мы приобрели. Если тот хозяин, у которого мы купили, если бы он бы покупал бы для строительства, конечно, бы он подогнал бы бульдозер гусеничный, да, и это бы все бы, ну, стер бы, да, сравнял бы с землею. Но у нас есть желание его отреставрировать немножечко, вот, подремонтировать и для того, чтобы там проводить собрания. И у нас, конечно, есть нужда, братья и сестры, о том, что нам нужны средства для этого. И тот брат, возвращаясь к тому месту, можно уже выключить это. И тот брат, который проявил инициативу, мы к нему обратились и сказали, что мы нашли участок. Если вы пожелаете, вы можете поучаствовать. И он поучаствовал. И немножко об этом брате. В свое время, в 90-х годах, он выехал из Керчи, сам он крымский татарин, выехал в Москву на заработки. В кармане со 100 долларами. 50 долларов мне подсказывают, да. И он там поехал на заработки и зацепился. Начал работать, стало у него все хорошо получаться. Он был совершенно неверующий. Потом он покаялся, пришел в церковь нашего братства, принял крещение, женился. Сегодня хорошая семья. И этот брат, он пожелал поучаствовать в деле, в таком прекрасном. И вот мы приобрели это место. Так что, братья и сестры, кто пожелает, пожалуйста, можете переезжать. Прописка и существует. Место можно жить, где и трудиться для славы Господа. Хочу еще подметить такое о том, что, ну, совсем недавно вот на съезде информация была о том, что в мусульманских странах мусульмане, они оставляют свою веру мусульманскую, переходят в христианство. В Крыму немножко по-другому. Славяне или христиане, так православно, да, оставляют свою веру и переходят в мусульмане. Знаете, и это очень так тендично происходит, то есть очень быстрыми такими темпами. В прошлый раз как-то рассказывал, просто приведу один маленький такой пример. На благовестие были, и в палатку во время служения зашли два таких ваххабиста, вот, крепких, и они горели таким желанием нас всех разогнать. Ну, братья успокоились, сказали, после собрания приходите. Они пришли после служения. Опять же, такие яростные, настроенные против нас. Ну, братья, знаете, предложили им чайка зеленого. Они согласились, и у них сердца размякли. Мы начали с ними беседовать, и беседовали. Вот. И один из братьев, брат Павел у нас есть, он раньше покаялся в тюрьме. Вот. И он ему говорит, слушай, говорит, ты случайно, я сейчас не помню имя, ну, примерно, Саша Иванов? Он говорит, да. Так ты же, говорит, русский. Он говорит, ну и что? Я, говорит, был русский, а сейчас, говорит, я, говорит, мусульманин. И у меня, говорит, другое имя, и назвал. Я, говорит, теперь, говорит, миссионер. То есть даже вот эти люди из преступного мира, они вот переходят и начинают свою деятельность. Совсем не так давно я был в одном супермаркете в электронном, и пока не ждал оформления документов, и один молодой человек, вот, я так и не... Потом я понял, что он русский оказался. Он был с бородою, значит, знаете, такой вот под татарина сделанный. Вот. И девушке, которая тоже оформляла документы, он ей показывал фотографии на телефоне. Вот. И знаете, то он один с бородой, то, значит, с женским полом, которая вся покрыта и закрыта полностью. А она ей говорит, слушай, говорит, ну, говорит, покажи, говорит, ее, говорит, естественную. Он говорит, ну, давай, найду. Раз, раз, раз, полистал, раз. Я так боковым зрением смотрю, русская девушка. Приняла мусульманца. Оказывается, он тоже русский. Это одноклассники. То есть, друзья, вот это вот состояние, то есть дьявол, он обольщает сегодня и молится за Крым, что Бог благословил дело благовестия. Еще раз возвращаюсь к той просьбе о том, что кто желает трудиться, пожалуйста, приезжайте к нам в Керчь. Есть для этого возможность и просьба такая. Я когда даже уже подходил к братьям из Харькова, вот, то есть можно даже группами приезжать. За последний период, с февраля месяца, мы посетили до 1 октября посетили 25 раз Керчь. Братья и сестры, например, с Евпатории приехать в Керчь 300 километров. Раньше ходил поезд из Симферополя в Керчь, но его отменили в связи с тем, что, ну, он стал нерентабельным, этот поезд. И теперь только добираться автомобильными дорогами. Автобус стоит из Симферополя в Керчь 80 гривен, а из Евпатории в Керчь 100 гривен. И представьте себе, какая, ну, идет нагрузка. Но все равно с силами области 25 раз посетили Керчь с благовестием. Вы как посещались? То есть к субботе приезжали, суббота целый день библиотека, воскресенье служение в поместной этой группе. Вот. И если братья на машине заезжали в Феодосию, и там тоже проводили служение, и домой. Были моменты, которые в Керчи проводилось благовестие, то есть три полных дня. То есть и это тоже, в этом есть нужда. И желающие могут обратиться, мы направим туда. И еще момент, друзья, есть где жить в данный момент, не в этом домике. Одна семья из Москвы пожертвовала квартиру свою на этот период, то есть период вот этот зимний, осенний, зимний, весенний. Вот. Можно приезжать, останавливаться, квартира очень хорошая. Ваши братья из вашей церкви, из Днепропетровской, с этой церкви, вот, Смирненской, были в Керчи и жили в этой квартире. Можете подойти и узнать, как там хорошо, и там и тепло, и светло. А сейчас братья поучаствуют. Вначале Севастополь, потом Саки и Симферополь.